Глава 15. На проходной я забрал Тулуша, и мы уже втроем выдвинулись на адрес проживания Жорича. Едва въехав во двор панельного дома, пришлось резко затормозить. Слишком пусто кругом. Сразу видно, что уже творится неладное. В помощь прибыл наряд ОВО на «Жигуле» и с автоматами, но они не высовывались, а встали почему-то поодаль. А участковый и гаишник спрятались за желтым УАЗиком дежурки. Водителя не видно, будто его смыло. Я продолжал ехать потихоньку, оглядывая обстановку. Окно на четвертом этаже распахнуто. Туда все и глазели. Любопытствующих граждан, случайных зевак и бдительных соседей, какие всегда оказываются рядом, случись что, на улице почему-то не было, будто испарились. Лишь только я остановил машину, как прогремел выстрел, и лобовое стекло наше высыпалось в салон. «Стреляют!» — крикнул Гужевой и тут же мертвым зябликом упал на сиденье, пригибаясь, спрятался от пуль. «Из машины!» — скомандовал я и выскочил наружу. Пригнувшись, оббежал «Жигуль» и сел за ним. Выглянул из-за укрытия, рассматривая дом. Из распахнутого окна торчал ствол охотничьего ружья. Получается, уже перезарядился гад и снова держит нас на прицеле. «Это Жорич палит!» — прижимаясь к железному боку копейки, испуганно спросил Гужевой. Рядом присел Тулуш. «Ну а кто же еще? Квартира-то его?» — кивнул я на дом. «Нужно найти укрытие понадежнее. У него, похоже, 12-й калибр. Прошьет нашего «Жигуленка» и не подавится. Считаю до трех и бежим к УАЗу. Готовы?» «Готовы!» — кивнули подчиненные одновременно. «Три!» — крикнул я и рванул туда, где стоял милицейский Бобик. «Там нас сложнее достать, да и толщина кузовных деталей у автомобиля понадежнее будет, чем у нашей многострадальной копейки». «Бах!» — это прогремел мне вдогонку выстрел. «Теперь ясно, куда подевались зеваки. Тут как на войне палят». Бежал я зигзагами, и пуля взрыхлила землю сильно в стороне от меня. По бегущей цели из гладкого ствола все-таки хрен попадешь. На то и был мой расчет. Теперь можно не спешить, это одностволка, и требуется время на перезарядку. Я остановился и глянул на окно. Там маячила фигура, что переломила ружье и спешно вставляла новый патрон. Я даже разглядел дымок из казенного среза ствола, когда выскочила гильза. «Гужевой, Тулуш!» — крикнул я. «Бегом сюда!» Я специально сделал фальшстарт и побежал один. Не хотел рисковать сотрудниками. Себя тоже жалко, но почему-то был уверен, что Жорич промажет. Ведь один раз я уже умер... «Стало быть, в рубашке родился, раз живу снова». Ваня, наконец, насмелился и рванул ко мне. Мы укрылись за УАЗиком. «Ух, думал, хана мне!» — пыхтел Иван. «Саныч, он же в тебя чуть не попал. Ты почему так быстро досчитал до трех?» «С математикой туго, в цифрах путаюсь. И потом чуть не считается. Докладывайте обстановку». Кивнул я Казаряну и участковому, что были рядом. Авошники спрятались за дворовыми деревьями возле песочницы чуть дальше. Жорич взял в заложники какую-то женщину, ту, что пришла к нему. «Заперся и стреляет по сотрудникам из окна», — ответил участковый. «К подъезду не подпускает». «Чего ему надо?» «Непонятно. Требует старшего переговорить, чтобы». «Ну а дальше? Переговорил кто-нибудь?» «Так нету старших тут», — пожал плечами Казарян. «Вот, Сан Саныч, тебя дождались. Поговори с ним». «Ясно». Никто из прибывших не хотел брать на себя ответственность в такой щекотливой и нестандартной ситуации. Да и рискованно это — с вооруженным бандитом переговоры вести. Их понять можно. Первый раз участвуют в освобождении заложника. «А где Тулуш?» Я вспомнил про другого подчиненного. «Он не выскочил из машины», — со вздохом пробормотал Гужевой. «А вдруг его того? Ох!» «Типун тебе на язык, Ваня!» — проворчал я. «Солчака так просто с охотничьей пуколки не убьешь!» Я выглянул из-за УАЗика и быстро определил, что оказался прав. Тулуш, как верткая ящерка, уже полз к дому. Его трудно было заметить из окна четвертого этажа. Для этого стрелку пришлось бы слишком далеко высунуться в проем и открыться. Авошники держали окно на прицеле автоматов, и он это отчетливо видел. «Что он делает?» — выдохнул участковый. «Он все равно не сможет пройти в квартиру. Там заперто». «А кто сказал, что он через дверь пойдет?» Хмыкнул я, наблюдая за ящеркой. Тулуш приблизился к дому, вскочил на ноги и из ящерки уже превратился в обезьянку. Стал ловко карабкаться по водосточной трубе наверх.